6. Рыцарь Ивейн и Тирилло. Молодой рыцарь провел их через маленький окруженный колоннадой и внутренний двор в комнату, где сидела за прялкой старая женщина. «Леди Мириан», — сказал он, — «я привел гостей, почетных гостей короля». Женщина поднялась и подошла к ним. На ней было простое серое платье, на поясе висела связка ключей, звеневших при каждом движении. Ее доброе лицо обрамлял белоснежный плаёный чепец. «Не позаботитесь ли вы о том, чтобы устроить их, мадам?» — спросил рыцарь и повернулся к мальчикам. «Я должен возвратиться к королю, но мы еще увидимся. Поручаю вас заботам, леди Мириан». «Что за спешка, рыцарь Ивейн?» — заговорила леди Мириан. «Ты даже не представил мне наших юных гостей. Кто они и откуда?» «Их зовут Тиури и Паки, они вестники и прибыли издалека». «Добро пожаловать, Тиури и Паки», — ласково сказала женщина. «Надеюсь, вы принесли добрые вести». «Все в руках господних», — откликнулся рыцарь. «Скоро мы узнаем, какие это вести». Он поклонился и вышел. Тиури смотрел ему вслед. «Рыцарь Ивейн, так зовут рыцарей замка в Лунных холмах. Не родственники ли они?» «Вполне возможно, хотя рыцарь Ивейн напоминал ему не только владельца замка Белой Луны, но и кого-то еще». «Тиури и Паки, так-так», — сказала леди Мириан. «Откуда вы?» «Из королевства Дагоната, мадам», — ответил Тиури. «И правда издалека», — сказала леди Мириан. «Но расспросы мы пока отложим. Ну и вид у вас. Вы, должно быть, устали от долгого путешествия». «Да, мадам», — сказал Паки, — «и от новых впечатлений, восторга, удивления и всякого другого». «Мы позаботимся, чтобы вы отдохнули и успокоились», — сказала леди Мириан. «Идемте». И прежде всего она позаботилась о том, чтобы мальчики выкупались, и принесла каждому новую одежду — серые штаны, белую рубашку и короткий серый камзол, украшенный вышивкой. Когда мальчики оделись, она сказала: «Теперь вас не отличить от здешних оруженосцев». «Оруженосцы», — пробормотал Паки, — «полюбуйтесь-ка». И леди Мириан подвела их к зеркалу шлифованного металла. Тиури удивленно рассматривал свое отражение. Он давно не видел себя в зеркале и теперь нашел, что изменился. Похудел, конечно, и кожа на лице обветрилась, но, главное, глаза стали другими. «Серьезнее?» Паки был поражен. «В первый раз так хорошо себя вижу», — сказал он. «Мне кажется, я глуповато выгляжу, особенно в этой одежде. Наверное, она мне все же не подходит». Отойдя от зеркала, они вышли вслед за леди Мириан в галерею с колоннады и сели на скамейку. Внутренний двор выглядел чудесно. Там цвели белые маргаритки и голубой дельфиниум, а в середине бил фонтан. «Эх», — вздохнул Паки, — «прям как во сне. Мы правда во дворце короля Унавина?» «Правда», — засмеялась леди Мириан. «Рыцарь Ивейн спрашивал, не желаете ли вы отобедать с ним. После еды вы сразу почувствуете себя по-другому». «Рыцарь Ивейн», — пробормотал Паки, — «в вашем королевстве есть и другие рыцари Ивейны». «Этот рыцарь — молодой Ивейн. Он сын рыцаря Ивейна с Лунных холмов. Вон идет его оруженосец, чтобы проводить вас». Друзья встали. Тиури поблагодарил леди Мириан за гостеприимство. «Не стоит благодарности», — сказала она. «Я приготовлю для вас комнату. Сможете лечь спать, когда захотите. Приятного аппетита». Мальчики пошли вслед за оруженосцем рыцаря Ивейна. И Паки прошептал: «Мне интересно только, как кобра оказался у ворот раньше нас, если его поймали в Лунных холмах?» «Тсс», — сказал Тиури. Он подумал, что имя кобра не должно произноситься в этом месте. Ему было уже безразлично, как тот оказался у ворот. Кобра пойман и побежден, и больше всего на свете Тиури хотелось бы больше никогда не слышать о нем и не видеть его. Рыцарь Ивейн ожидал их в просторной комнате, отделанной красным деревом с большими окнами. Он был без шлема, и Тиури понял, на кого он похож — на Эвейна, самого молодого из серых рыцарей. Рыцарь пригласил их к стоявшему у окон столу. Стол был покрыт льняной скатертью, сервирован красивой посудой, дорогими бокалами, а окна выходили на цветущие сады и белую реку. Оруженосец принес блюдо с едой, налил всем вина и удалился. Рыцарь Ивейн сел за стол вместе с ними, однако к еде не притронулся, он был учтив с гостями, но казался озабоченным. «Я уже слышал», — сказал он наконец, — «что рыцарь Эдвинем погиб. Непобедим и побежден предательством, это печальная новость для многих». Он не задавал друзьям вопросов, и Тиури решил, что знает уже больше, чем они. ведь им не было известно содержание письма. У него вдруг пропал аппетит, он почувствовал, что страшно устал. «Вы, должно быть, устали», — сказал рыцарь Ивейн. «Я слышал, что ваше путешествие было опасным. Из самого королевства Дагоната». Он помолчал немного и продолжал. «Вам, может быть, не хочется говорить о своем путешествии, но мне надо вас кое о чем спросить, раз вы из королевства Дагоната». «Спрашивайте», — сказал Теори. «У меня есть брат, он был послан королем Унавином в вашу страну, чтобы предложить королю Дагонату дружбу. Было это перед днем летнего солнцестояния, и он должен был скоро вернуться. Но мы с тех пор о нем ничего не слышали». «Его зовут не рыцарь Эвейн?» — спросил Теори. «Да, так его зовут. Откуда ты знаешь?» «Вы похожи на него», — Теори улыбнулся. «Или он на вас?» Затем он рассказал, что рыцарь Эвейн присоединился к серым рыцарям, которые поклялись отомстить за смерть рыцаря Эдвинема, и, рассказывая, забыл о том, что у него пропал аппетит. Рыцарь Ивейн внимательно слушал, он хотел знать все и о серых рыцарях, и об обстоятельствах смерти рыцаря Эдвинема. «Я рад, что с моим братом не случилось ничего дурного, и отец будет рад. Теперь мне понятно, по крайней мере, почему он до сих пор не вернулся». Снова вошел оруженосец. «Рыцарь Ивейн, король Унавин просит вас к себе». Рыцарь поднялся. «Я должен извиниться», — сказал он друзьям. «Мы увидимся снова, как только появится возможность. Чувствуйте себя во дворце как дома. Если что-то понадобится, обращайтесь к леди Мириан. Ваше прибытие, знаете ли, возмутило здешний покой. Разом появилось столько дел. До свидания». Он ушел, а мальчики посидели еще немного, глядя в окна. Время близилось к закату. Все вокруг окрасилось оранжевым светом. Теперь они заметили беспокойство, которое, по словам рыцаря Ивейна, вызвали при дворе. Через мост туда и обратно скакали всадники, во дворце слышали шаги, громкие голоса. «Что там все-таки было в этом письме?» — спросил Паки шепотом. «Это все еще секрет», — ответил Теори. «Наверное, что-то об опасности из-за Вилана или о предательстве, но что, я не знаю». «Что будем делать?» — спросил Паки. «Прогуляемся по дворцу?» «Я совсем не хочу спать». «Лучше погулять по саду», — произнес чей-то голос позади. Вздрогнув, мальчики оглянулись. В дальнем конце комнаты стоял хрупкий юноша, одежда его сияла всеми цветами радуги, он вошел незамеченно. «Сад красив. Можно забраться на стену, сидеть и наблюдать, ни во что не вмешиваясь». Продолжая говорить, он подошел ближе. При каждом его движении слышался нежный перезвон. Мальчики увидели, что он вовсе не юноша, хотя невысок и хрупок. Возраст его трудно было определить. Лицо худое, насмешливое, в черных глазах светился ум, на голове он носил белую шапочку с бубенчиками. «Добрый вечер», — проговорил он, наконец, кланяясь. «Меня зовут Тирилло. Я шут короля Унавина, дурак на службе у мудреца. Сейчас не время для веселых шуток, но я приглашаю вас оставить мне компанию, посидеть вместе в саду, поговорить или помолчать, как вам захочется». Он подошел к одному из окон и ловко выпрыгнул наружу. Теори и Паки последовали за ним. Они прошлись по саду, уселись на низкой стене и стали молча смотреть на реку и город за рекой. Темнело. Тут и там зажигались огни. Шут пошевелился, бубенчики на его шапке зазвенели. Жил когда-то человек, увидевший радугу, восхитительную радугу. Она стояла в небе, как высокий изогнутый мост, а концы ее опирались на землю. И человек решил, проеду-ка я до конца радуги, чтобы по ней, как по мосту, попасть на другой конец земли. «Я раньше тоже хотел попробовать», — прошептал Паки. «А что потом было?» «Он отправился в путь», — сказал Шут. «Ехал он очень долго. Он ехал мимо городов и деревень, через поля и пустыни, через реки, непроходимые леса, и заранее радовался тому, что увидит. Там, где кончается радуга, должно быть удивительно красиво. Чем ближе он был к своей цели, тем больше стремился к ней. Но вот он доехал до места, и радуга пропала. На место это выглядело точно так же, как всякое другое место на земле, и человек очень огорчился. Но потом он вспомнил, как много красивых мест повидал он на своем пути, сколько пережил и узнал. И понял он, что не в радуге дело, а в поисках ее. И он повернул домой, и по дороге радовался и говорил себе, что в жизни его будут еще радуги. И точно. Стоило ему вернуться, как он увидел над своим домом новую радугу. «Это конец?» — спросил Паки. «Да?» — ответил Шут. «А почему вы рассказали нам эту историю?» — спросил Тиури, чувствуя в рассказе Шута какой-то намек. просто так. Это старая всем известная притча. Все шуты одинаково, без конца пересказывают старые истории. Они снова замолчали. Затем шут начал тихо напевать, и Тиури узнал песню, которую пела принцесса Лавиния в замке Мистер Ренат. Вот скачет, как ветер, граф Эдвинем, покинув дом очи Форестери. И солнечный свет отражает щит, белый, как снег на высокой горе. Шут оборвал песню и сказал: «Ты чувствуешь себя странно, ты растерян. Поручение выполнено, а другого тебе никто не дал. И тебе любопытно, что было в том письме, которое ты так долго носил на груди. Но что там было, не важно. Важно только, что ты доставил его королю, что ты исполнил свою клятву, что тебя не остановили опасности». Тиури посмотрел на него и понял, что Шут прав. Чувство потерянности исчезло, он успокоился. «Эге», — сказал Паки тихо, — «теперь я поспал бы». Шут спрыгнул со стены. «Вот самое разумное решение всех возможных. Может быть, скоро вам снова придется куда-то ехать, а пока ложитесь-ка спать, я отведу вас к леди Мириан». Они пошли через темный сад назад во дворец. «Кто такая леди Мириан?» — спросил Паки Шута. «Она ведает у дворца хозяйством», — ответил тот, — «следит, чтобы было вдоволь еды и постели. Она, без сомнения, самый важный здесь человек». На внутреннем дворе они повстречали рыцаря Ивейна. «Я вас искал», — сказал тот. «О, да вы в хорошей компании». «Я хотел проститься. Король посылает меня с поручением на юг, я еду немедленно». «К кронпринцу?» — спросил Шут. «К кронпринцу». «Прощайте. Если ты, Тиури, увидишь брата раньше меня, передай ему привет. Всего лучшего тебе, Тирилло. Будем надеяться, что все лучше окажется и всем приятным», — заметил Шут. «Эти двое не всегда являются вместе, но, не шутя, желаю тебе, Ивейн, всего наилучшего, да и высияет солнце на твоем белом щите». Рыцарь Ивейн ушел, а Тирилло проводил друзей к леди Мириан. Она, казалось, только что плакала, но не показывала своей печали. «Комната для вас готова, пойдемте». Тирилло пожелал друзьям спокойной ночи, и леди Мириан отвела их в комнату. Вскоре они уже крепко спали в мягких постелях на белоснежных простынях.